Постскриптум. Все чудовища когда-то были детьми. «Как же жестоко вы с ним поступили», — повторял мистер Гриффин. «За более чем 60 лет работы он еще ни разу не попадал в такие истории. Трагические обстоятельства, перечеркивающие жизнь одних, чтобы дать жизнь другим. Но так ли это было на самом деле?» Он не ждал долгих объяснений. Хватило бы и пары слов, оправдывающих того, кто лишил несчастного Питера Чекфилла, не просто человека, которого тот всегда искал и полюбил, но и желание двигаться дальше. Питер Чекфилл уже никогда не сможет жить полноценной жизнью. Я не думал, что все зайдет так далеко. Это не оправдание, ничто не сможет это оправдать. Порывался ответить Бенджамин, но струсил. Он был обычным стариком, живущим в недорогой квартире в старом районе Лос-Анджелеса, а тот, кто сидел перед ним, сыном состоятельного бизнесмена, способного лишить его дома и работы одним звонком. «Колдер», — начал было мистер Гриффин. «Я не Колдер», — прервал его юноша, поправляя свой пиджак. «Меня зовут Элтон, а Колдер — первое попавшееся имя в книге самых распространенных американских имен». Бенджамин поймал себя на том, что от страха сглатывал уже в четвертый раз. Он набрался смелости спросить у юноши за столом: «Так к чему все это было, если не секрет? Зачем вы все это устроили, а под конец подстроили собственную смерть?» Колдер, в кавычках, сдержанно улыбнулся, но улыбка быстро сошла с лица. Его окутывала пугающая, но привлекательная аура. Она держала юношу в красочной обертке, внутри которой яд. Элтон встал из-за стола, принадлежащего Бенджамину, и обошел его мрачный, скучный кабинет с голыми стенами и всего пары ярких грамот. «Я всю жизнь хотел быть свободным от дурацких обязательств, но еще в детстве мне сказали: ты откроешь собственную фирму, мы тебе в этом поможем, а меня тянула улица с ее пороками. Поначалу я поддавался своим соблазнам, так и влез в наркотики. Но родители быстро поставили меня на ноги, думая, что выветрили из моей головы всю юношескую дурь. Даже нашли мне невесту. Вот только мне по-прежнему чего-то не хватало». Он остановился у грамоты и развернулся. «Я действительно завязал с наркотиками, но меня не покидала идея начать жизнь сначала. С улицы. Так под вымышленным именем я попал в Лос-Анджелес. В Private Club, где встретил человека, спутавшего мне все карты». Взгляд Колдера наполнился печалью. «Но этот человек был не похож ни на кого другого. Поэтому я к нему...» Он спрятал руки в карман и отвел взгляд в сторону. «Не всем чувствам суждено стать достоянием чужой памяти. Есть те, которые становятся частью только тебя, твоим маленьким сокровищем, и поделиться ими все равно, что разориться. Родители меня быстро вычислили через газеты. Я знал, что невозможно вести двойную жизнь с одним лицом, но осознание того, что меня могут поймать в любой момент, лишь подстегивало меня, и я продолжил игру». Он усмехнулся сам себе, но его взгляд выражал глубокую печаль, которую не могла скрыть ни одна хитрая самодовольная улыбка. «Только вот оказалось, что это не игра, а реальность, в которой я хотел бы остаться. Но не могу». К двери приближались шаги. Для Колдера они были последним звонком часов, оповещающих: дивная сказка под названием «Свобода» закончилась. Но свободой чего она была? Мыслей, чувств, души, личности? История, обреченная на трагический конец, и любовь, не получившая достойного финала, заканчивались всего из-за одной вещи. В жизни так не бывает. Само мироздание не устроено так, чтобы осуществлять наши мечты, а стечение обстоятельств, складывающихся из желаний более властных людей, не позволяют вздохнуть и жить так, как хочется тебе. Далеко не все способны справиться с трудностями, потому проживают несчастную жизнь, под конец которой нечего вспомнить, нечем похвастаться и нечему порадоваться. А Колдер был лишь невольным рабом, построенной другими людьми системы. Ему не скрыться и не отвертеться от написанной родителями судьбы. Уже сейчас он садится в машину, чтобы поехать в аэропорт и улететь в Пенсильванию. Уже через полгода он женится на выбранной его родителями нелюбимой девушке. и уже через несколько лет займется делом, которому не лежит душа. Но так напечатано в сценарии. Так следуй же ему, Колдер, раз не можешь найти смелости пойти против системы. Раскрой свои ладони и дай бабочке, предвестнице желанной жизни, навсегда улететь. Ты уже никогда ее не поймаешь, если только она не смилуется и не вернется. «Ну что, Элтон?» — начал отец, сидя на переднем сиденье. Но сын не поднял взгляда. «Ты достаточно нагулялся перед тем, как стать ответственным человеком? Музыка — ерунда, люди, которых ты встречал, — лишь временные, тонущие в грязи создания». «Ты пойми нас», — добавила мать, — «это все юношеское. Оно пройдет. Мы не можем позволить тебе застрять в этом. Ты больше никогда не встретишь этих людей. Нужно двигаться дальше». «Ты что, плачешь?» Колдер качнул головой, сохраняя из последних сил безмятежный вид. Но дрожащие губы и наполняющиеся слезами глаза заставили мать замолчать. «Плачет?» — угрожающе повторил отец. «Нет, мне показалось». «Настоящие мужчины не плачут. Слезы — проявление слабости. Ты парень из уважаемой семьи. Скоро у тебя будет своя семья, дети. Ты должен быть сильным». Мать устало вздохнула. Речи, передаваемые из поколения в поколение, надоели даже ей. Откинув свой хлопковый бежевый шарф, она оглянулась на сына и увидела в его глазах всю ту же пустоту. Материнское сердце не вынесло догадок и переживаний. «Ты выглядишь хуже, чем когда уходил. Но скоро все встанет на свои места». Оно никогда и не было на своих местах. Колдер отвернулся к окну. «А знаете, что самое трагичное? Родители замерли. Я действительно любил его. Правда, стоила бы ему года, потраченного на лечение от собственной сущности. Он выбрал другую правду. Я больше никогда не буду по-настоящему счастлив, как тогда, в Айдахо».